Эльвира была явно довольна тем, что ее избавили от долгих объяснений. «Ну, а как фамилия Гвидо?» «Не знаю, он не говорил». «То есть это вы не хотите нам сказать?» — улыбнулся старший инспектор Дэви. «Неважно. Понадобится, мы это узнаем и без вашей помощи. Однако почему вы думаете, что юноша, которому вы нравились, хотел вас убить?» «Ну, потому что он мне иногда угрожал. Мы ссорились. Он приводил с собой приятелей, и я иногда делала вид, что кто-то из его друзей мне нравится больше, чем он, и он очень, очень злился. Говорил, чтобы я была осторожна, что он не потерпит, чтобы я его бросила. Что если я ему не буду верна, он меня убьет». Эльвира внезапно улыбнулась. «Но все это было очень весело. Я не думала, что это всерьез». «Что-то не похоже, чтобы этот юноша, каким вы его описали, послал вам отравленные конфеты». «Да и сама я так не думала», — сказала Эльвира. «Но все-таки это должен быть он, потому что никто другой мне в голову не приходит. Это беспокоит меня. А когда я вернулась в Англию, я получила записку. Я получила ее в конверте, и там было напечатано: «Будьте настороже, вас хотят убить». Брови старшего инспектора поползли вверх. «В самом деле? Очень любопытно. И вас это испугало?» «Да. Я все думала, кому понадобилось убрать меня с дороги. Вот почему я старалась узнать, действительно ли я так богата. А недавно в Лондоне еще одна вещь случилась. Я была в метро на платформе, очень много народу было. И мне показалось, что кто-то пытался столкнуть меня на рельсы». «Дитя мое! — воскликнула Бесс Седжвик. — Перестань выдумывать!» «Ну, может быть, я и в самом деле воображала то, чего и не было. Но после того, что случилось сегодня вечером, получается, что не такая уж это неправда». Внезапно она повернулась к Бесс Седжвик. «Мама, быть может, ты знаешь, кто хочет убить меня? Есть у меня враг?» «Нет у тебя никаких врагов», — нетерпеливо оборвала ее Бесс Седжвик. «Не будь дурочкой. Никто не собирается тебя убивать». «Тогда кто же стрелял в меня сегодня?» «В этом тумане тебя могли принять за кого-то другого. Это вполне возможно, не так ли?» — спросила она, обращаясь к деду. «Да, полагаю, что это возможно», — отозвался старший инспектор. Бесс Седжвик смотрела на него очень пристально. Ему даже почудилось, что она шевельнула губами, беззвучно сказав «позже». «Ну и так, — весело предложил он, — вернемся к фактам. Откуда вы появились здесь сегодня вечером? Куда вы шли в этот туман?» «Утром я была в картинной галерее Тейт на лекции по искусству. Затем завтракала с моей подругой Бриджит. Потом мы пошли в кино, а когда оттуда вышли, был этот туман, и становился все гуще, и я побоялась ехать домой. Я еще не очень хорошо вожу машину и терпеть не могу ехать, когда туман. Мама Бриджит пригласила меня остаться у них ночевать, и я позвонила кузине Милдред, у которой я живу в Кенте, и сказала, что буду ночевать здесь. Ну, а потом туман внезапно рассеялся, и я решила, что все-таки поеду в Кент, и я поехала. Но пока ехала, туман опять сгустился, и я заблудилась и не понимала, где я. Потом увидела, что нахожусь у самого угла Гайд-парка, и подумала: нет, не могу я ехать в Кент. Сначала хотела вернуться к Бриджит, но боялась, что могу снова заблудиться. И тут я сообразила, что совсем рядом этот славный отель, куда привез меня дядя Дерек, когда я вернулась из Италии, и я решила, что там уж, вероятно, найдется для меня номер. Доехать туда оказалось нетрудно, И я нашла место, куда поставить машину, а потом я пошла по улице к отелю. Вы встретили кого-нибудь? Или же кто-нибудь шел рядом с вами? Забавно, что вы это спросили, потому что мне показалось, что кто-то за мной шел. Ну, конечно, мало ли людей ходит по Лондону, но только когда туман, то это так пугает. Я подождала, послушала, шагов больше слышно не было, и я решила, что мне это померещилось. Я уже была совсем около отеля. А потом внезапно раздался этот выстрел. Как я уже вам говорила, пуля просвистела около моего уха. Швейцар, который стоит у дверей отеля, подбежал ко мне, оттолкнул меня, и потом еще один выстрел. Он упал, и я закричала. Эльвира вновь начала дрожать. — Спокойно, девочка, — сказала Бесс низким твердым голосом. — Спокойно. Таким тоном Бесс обращалась к своим лошадям, и этот тон оказал должное внимание и на ее дочь. Эльвира растерянно замигала, глядя на мать, встряхнулась и успокоилась. — А потом вы пришли, — продолжала Эльвира, обращаясь к деду. — Скажите, известен вам человек по имени Ладислаус Малиновский? — спросил дед. Он задал этот вопрос тоном небрежным, без всякого нажима. На девушку дед не смотрел. Но поскольку слух его был напряжен, от него не ускользнул быстрый легкий вздох, вырвавшийся у Эльвиры. Он не смотрел на дочь. Он смотрел на мать. — Нет, — сказала Эльвира после некоторой паузы. — Нет, я его не знаю. — Вот как? — А мне казалось, что вы могли бы его знать. Я думал, что он мог быть здесь сегодня вечером. — Да? Почему это? — А его автомобиль тут. Поэтому я и подумал, что он здесь. — Я его не знаю, — повторила Эльвира. — Значит, я ошибся, — сказал дед. — Но вы-то его знаете? Он повернулся к Бесс. — Еще бы, — ответила Бесс Седжвик. — Знаю, много лет. «Можно я пойду спать?» — жалобно попросила Эльвира. «Я ужасно устала». «Вполне понятно. Вы сказали нам все, что вспомнили». «Да, конечно». «Я пойду с тобой». Мать и дочь вышли вместе. «Она прекрасно его знает», — сказал дед. — Вы так думаете, сэр? — спросил сержант Уэддл. — Уверен в этом. Она пила с ним чай в парке Баттерси. Их там видела одна старая дама. Была этим встревожена. Сочла, что он не компания для юной девушки. И это истинная правда. В особенности, если он и ее мать... Уэддл не кончил фразы. Об этом все говорят. — Да, я тоже это слышал. — Тогда кто ему нужен, мать или дочь? Дед не ответил на это. Он сказал, — Необходимо его задержать. Он мне нужен. Его машина тут за углом. — Вы полагаете, что он остановился в этом отеле? — Не думаю. Он не вписывается в картину этого отеля. Если он сюда явился, то за тем, чтобы встретиться с девушкой, а она-то определенно шла на свидание с ним. Открылась дверь, и появилась Бесс Седжвик. Я вернулась, чтобы поговорить с вами. Но нельзя ли поговорить без свидетелей? Не вижу к тому никаких препятствий. Старший инспектор Дэви сделал знак, и молодой полицейский, взяв свой блокнот, вышел. За ним последовал сержант Уэддл. Леди Седжвик уселась за стол напротив деда. «Эта идиотская история с отравленными конфетами — совершенная чепуха. Не верю ни единому слову». «Считаете, что ваша дочь все это придумала?» Да, но зачем? Ну, если вы не знаете зачем, то откуда знать мне? Она ваша дочь. Предполагается, что вы ее лучше знаете, чем я.